Глава 31. «Ты что же, вправду встретилась с этим?» Джилл вытаращила на Анну глаза. «Да, надулась Анна, мы были вместе 8 лет. Ей-богу!» «И что?» — Анна заподозрила подвох. «Как тебе сказать, он малость...» «Анна, он отвратителен!» — брякнула Ди и в несколько глотков осушила банку диетической колы. «Внешность ведь в человеке не главное», — ощетинилась Анна. «Внешность тут ни при чем, милочка. Он отвратителен сам по себе. То есть, он себя обожает. Не пойми превратно, я вообще-то не против мужиков, которые себя ценят. Но для такой любви должны быть основания. У этого типа оснований нет совершенно, черт его подери». Джилл разобрал такой смех, что она чуть не подавилась тарталеткой. «Где ты его выкопала?» Ди, похоже, решила, что если она видит Анну первый раз в жизни, то может позволить себе любую дерзость. На Анну эту точку зрения, не разделявшую, накатила ярость. «Мы познакомились в колледже. Между прочим, Хи очень умный, настоящий интеллектуал». «Верю», — кивнула Ди, — «совсем как мистер Спок. Вот только в любовнике ни тот, ни другой не годятся». «Хью хороший парень», — запинаясь, возразила Анна, — «и очень много для меня сделал. Он хороший друг и...» «Извини, Анна», — вмешалась Джилл, отряхивая крошки тарталетки с пальцев и вытирая руки кухонным полотенцем. «Извини, что прицепились, но ты такая красавица и девчонка славная. Я почему-то ожидала, что твой парень окажется, ну, не знаю, приятным, обаятельным, добрым и деликатным, как ты». Анна зажмурилась от удовольствия. «Добрая и деликатная, красавица». «И вовсе я не... Ты потрясная», — оборвала ее Джилл. «Разве она не потрясная, Ди?» Ди с энтузиазмом закивала. «Тебе самое место в манекенщицах». Анна переводила подозрительный взгляд с одной на другую. «Смеетесь надо мной, да? Разыгрываете?» «Какие розыгрыши?» — возмутилась Ди. «Ты самое что ни на есть потрясная, на 100%. Держу пари на что угодно, если тебя чуток приодеть и подкрасить». «Уже было на прошлой неделе, когда я приехала в Лондон. Лол меня разодела». «И ты выглядела роскошно», — воскликнула Ди. «Правда? Ну правда?» По лицу Анны медленно расплылась улыбка. «Я бы так не сказала, но неплохо». Ди подскочила к окну. «Кстати, о роскошном. Наш прекрасный Флинт возвращается». Она привстала на цыпочки, чтобы получше разглядеть, как Флинт, парковавший машину на другой стороне дороги, пойдет к дому. «Сядь, курица ощипанная!» Вцепившись в край ее свитера, Джилл оттащила Ди от окна. «Он слишком хорош для такой, как ты». Анна вся напряглась. У нее до сих пор голова шла кругом от пьяных откровений Джилл насчет сексуального аппетита Флинта. Больше всего ее задело то, что во время длительных дискуссий по поводу ее собственной жизни он ни словечком не обмолвился о том, что у них с Би была связь. И дополнительный импульс головокружению придавали легкие уколы ревности где-то пониже пупка. Назойливый тонкий голос нашептывал: «Почему Джилл, почему Лол, почему Би? Почему каждая юбка в Англии, но не я?» При знакомстве Флинт показался ей совершенно недоступным. Чтобы заинтересовать такого мужчину, надо быть по меньшей мере близняшкой Кристи Терлингтон, думала Анна. И узнав, что в действительности он готов переспать хоть с дикообразом, если только сумеет удержать его в нужной позе, она испытала глубокое разочарование. Но сегодня утром, когда он вошел, как всегда растрепанный, в безразмерных шортах, с коробкой пирожных в руках, все ее злобные мысли растаяли, как утренний туман. Он прикоснулся к ней не только физически, но и душу затронул. И Анна едва справилась с желанием рухнуть на его широченную грудь, схватить в объятия и придушить до полусмерти. А потом приперся Хью, и в какой-то момент, войдя в гостиную и взглянув на них, сидящих рядом, она осознала, какой он маленький, невзрачный и жалкий, ее бывший. Она чуть не разрыдалась, наблюдая, как человек, которого она любила столько лет и от которого так сильно зависела, на глазах усыхает до размера комара. Съеживается, блекнет, расплывается, как образ обожаемого актера без грима. Однако присутствие Хью в определенном смысле оказалось и полезным. Оно помогло Флинту и Ане ощутить, что они связаны. Впервые за время их знакомства Анна почувствовала себя равной Флинту. До приезда Хью она была уверена, что Флинт просто снисходит до нее, что она для него не более чем обуза. Даже после того, как пригласил ее к себе и угощал в пабе, даже после того, как позвонил сегодня утром и позвал прокатиться с ним вечером. Она все равно считала, что это обычная вежливость. Зато теперь поняла, что дело не в вежливости. Он действительно хочет быть с ней, он хочет, чтобы они были вместе. Флинт вошел в комнату, их глаза встретились. Потом он взглянул на часы. «У тебя 10 минут. На что?» «На то, чтобы надеть свои лучшие шмотки и отчалить. Давай-давай, через полчаса надо быть на Чепстоу Роуд. Зачем?» «Работа, не болтай, собирайся». «А переодеваться зачем?» «А просто так». Он направился в сторону туалета, на ходу расстегивая сумку. «Просто если нафуфыришься, получишь намного больше удовольствия, зуб даю». «Ладно». Заметив, что Джилл и Ди ей усиленно подмигивают, Анна покраснела и побежала наверх. Расстегнув клетчатый саквояж, она вытряхнула содержимое на кровать. «И как можно такое носить?» — думала она, перебирая и отбрасывая прочь вещи, которые до смешного не подходили друг другу. Две пары узорчатых шальваров из гардероба Би, запасная футболка, лайкровый топ цвета хаки, который она сразу же швырнула на пол, потому что от него уже попахивало, гора бриллиантовых украшений, черный с блестками жакет, три ярко разукрашенные индийские кофточки и пижама. Анна чертыхалась про себя, вспоминая все те потрясающие платья в квартире Би, которые сдуру отправила в Девон. Правда, глянув вниз, она поняла, что толку от платья все равно бы не было. На ногах топорщилась недельная щетина. Не едва заметная шелковистая поросль, а натуральная жесткая щетина, которая очень убедительно смотрелась бы у агрессивной лесбиянки между шортами и гриндерами. Значит, джинсы, выбора нет. Она сняла свою хлопчатую майку, натянула индийский топ и покрутилась перед зеркалом. Симпатично, но не шикарно, подумала она. Стащила его, потом сняла и джинсы, влезла в шальвары. Рассматривая свое отражение, внезапно поняла, что везде, кроме Индии, эта одежда кажется просто дурацкой. Она, конечно, хороша, когда разгуливаешь по Азии с точкой на лбу и ешь чечевицу пальцами. Но дома это удивительно невыгодный наряд, в котором ты выглядишь так, будто от души наделала в штаны. К тому же они были до смешного коротки. И тут она очень кстати вспомнила Лол. Та не вылезала из джинсов, но всегда умудрялась быть шикарной. Анна снова натянула джинсы, беспомощно оглядела разбросанные тряпки и задержалась на черном жакете. Она надела его прямо на голое тело и застегнула. Повертелась перед зеркалом, принимая самые неестественные позы, чтобы удостовериться, что грудь не вываливается наружу ни при каких обстоятельствах. Потом нацепила бриллиантовое колье Би и шпильки Лол из крокодиловой кожи. «Боже», — подумала она, уставясь на свое отражение, — «одно из двух. Либо я выгляжу сногсшибательно, либо как полная дура. Интересно, в чем разница? Неужели я действительно способна выйти в люди в таком виде, даже без лифчика, без кофточки? Впрочем, ничего другого не остается». Она уже собралась распустить хвост и расчесаться, но, вспомнив, как Флинт утром похвалил ее прическу, просто пригладила волосы пальцами, вдела в уши бриллиантовые серьги и шагнула было к двери. «Черт, про дезодорант забыла!» Провела пару раз шариком под мышками, облизнув палец, расправила ресницы и, наконец, загрохала каблуками вниз по лестнице. «Я готова!» — воскликнула она, схватив с вешалки рюкзак и вбегая в гостиную. «Боже мой!» — Джилл медленно встала с дивана, уронив на пол журнал «Сейчас». «Ты великолепна!» — Уди отвисла челюсть. «Я ж говорила, я говорила! Фантастика! Просто невероятно!» В этот момент из кухни показался Флинт, на ходу опрокидывая в рот стакан воды. Увидев его, Анна чуть не хлопнулась в обморок. Черный костюм, белая рубашка, узкий черный галстук. Вылитый Майкл Мэтсон в «Бешеных псах». Она в жизни не встречала более импозантного мужика. «Ого!» Он был сражен и, похоже, непритворно. «Анна, ты...» Короче, «ого!» Некоторое время они немо любовались друг другом, словно в фильме, поставленном на паузу. Наконец кто-то нажал воспроизведение. Флинт посмотрел на часы, Анна воскликнула. «Пойдем же, опаздываем!» И, задыхаясь от смущения, под аккомпанемент шутливых комментариев и свистков Джилл и Ди, они промаршировали к автомобилю, отчаянно пытаясь не смотреть друг на друга, хотя именно этого им сейчас хотелось больше всего.